Фрэнк подходил к ее креслу, когда мы смотрели телевизор, ложился на пол, клал морду на ее шлепанец. Он так и лежал весь вечер, глядя на нее снизу вверх, такой нежный и любящий, повернувшись задом ко мне, и если ему случалось пернуть, газовое облако полностью доставалось моему носу. Он любил ее, а она его. Почему? Бог знает. Любовь — это загадка для всех, кроме, полагаю, поэтов. Но никто в здравом уме не может понять, что они о ней пишут. Я думаю, большинство из них тоже не может. Во всяком случае, в те редкие моменты, когда они просыпаются и чуют запах кофе. Но красотка Лулу дарила мне собаку не для того, чтобы оставить ее себе. Я хочу, чтобы с этим все было ясно. Я знаю, что некоторые люди именно так и поступают. Муж везет жену в Майами, потому что хочет побывать там. Или жена покупает мужу Nordic Track, придя к выводу, что тому пора согнать живот. Но это не тот случай. Nordic Track – спортивный тренажер одноименной фирмы из города Ческа, штат Миннесота. Поначалу мы были безумно влюблены друг в друга. Я знал, что кроме нее мне никто не нужен, и мог поклясться, что она испытывала то же. Нет, она подарила мне пса, потому что я всегда заливался смехом, когда видел такого же во Фрейзере. Она не знала, что Фрэнк влюбится в нее, а она в него. Не знала, что пес безумно возненавидит меня и будет блевать в мой шлепанец и жевать занавески в спальне с моей стороны кровати. Эльте оглядывал улыбающихся слушателей, сам не улыбался, зато понимающе закатывал глаза, и все смеялись, ожидая не менее забавного продолжения. Смеялся и я, чаще всего смеялся, хотя и знал о человеке-топоре. «Никогда раньше ненависти ко мне никто не питал», — обрывал паузу Эльте. «Ни человек, ни животное, поэтому поведение Фрэнк меня расстраивало. Сильно расстраивало. Я пытался наладить с ним отношения. Сначала ради себя, затем потому, что его подарила мне она. Но ничего путного не выходило. Уже потом я прочитал, думаю, в «Дорогой Эбби», что домашнее животное — худший подарок, какой только можно сделать человеку. И я полностью с этим согласен. Я хочу сказать, даже если вам нравится зверушка, и зверушке нравитесь вы — подумайте о том, что означает такой подарок. Дорогой, я делаю тебе замечательный подарок. Это машина, которая с одного конца ест, а с другого срет. Работать будет лет 15, может, чуть меньше или больше, так что веселого тебе грёбаного Рождества. Но об этом вы задумываетесь только потом, да и то не всегда. Вы понимаете, о чем я? Я думаю, мы оба старались как могли, Фрэнк и я. В конце концов, пусть мы терпеть не могли друг друга, любили-то мы одну женщину, красотку Лулу. Вот почему я думаю, пусть он случался рычал на меня, если я сидел рядом с ней на диване, когда мы смотрели сериал «Мёрфи Браун», или какой другой фильм, или что-то еще, но никогда не кусал. Однако и это рычание сводило с ума. Это ж какая наглость. Жалкий шерстяной мешок с глазками рычит на меня в моем собственном доме. «Ты послушай его», — говорил я Лулу. «Он на меня рычит». Она гладила терьера по голове. Меня так ласково не гладил никогда, разве что после тройки стаканчиков. И говорила, что он по-собачьи мурлычет. И вот что я вам скажу. Я не пытался погладить его в ее отсутствие. Несколько раз кормил, никогда не пинал, хотя иной раз очень хотелось, не хочу быть лгуном, утверждая обратное, но не пытался погладить его. Я думаю, он бы меня кусанул, и тогда мы бы с ним схватились. Мы напоминали двух мужчин, живущих с одной красивой женщиной. «Менаж а труа» — «Любовь втроем», французский. Как они называют это в пентхаусе. Мы оба любим ее, она любит нас обоих, но со временем я начинаю замечать, что весы качнулись, и она начинает любить Фрэнка больше, чем меня. Может, потому что Фрэнк никогда не оговаривается и не блюет в ее шлепанцы, да и сиденье унитаза с Фрэнком всегда остается сухим, потому что он справляет нужду вне дома. Если, конечно, я не оставляю трусы на полу в ванной или у кровати. В этот момент Эльте обычно допивал ледяной кофе из термоса и щелкал пальцами. Сие означало, что первое действие закончилось, и он переходит ко второму. Так вот, в один прекрасный день мы с Лулу едем в торговый центр. Просто погулять по нему, как часто делают люди, знаете. Проходим мимо зоомагазина, рядом с секцией J.C. Penney. Видим толпу у витрины. Торговая компания, которой принадлежит более 5000 универсальных магазинов только в США. «Давай посмотрим», — говорит Лулу, и мы проталкиваемся к витрине. За ней искусственное дерево с голыми ветвями и искусственный газон, астроторф, вокруг него. И сиамские котята, штук 6, гоняются по газону, лазают по дереву, бьют друг друга лапками по ушам. «Ой, ну какие же они лапулечки!» — восклицает Лулу. «Ну да чего же миленькие! Посмотри, сладенький, посмотри!» «Я смотрю», — отвечаю я, — «и думаю, что только что нашел подарок Лулу на годовщину нашей свадьбы, чему очень обрадовался, потому что хотел подарить ей что-то особенное, поразить ее, расположить к себе, поскольку в последний год наши отношения определенно стали портиться. Я подумал о Фрэнке, но особо беспокоиться из-за него не стал. Кошки и собаки всегда дерутся в мультфильмах, а в реальной жизни ладят. Это я знал по собственному опыту. Ладят куда лучше, чем люди. Особенно, если на улице холодно. Короче, я купил одного котенка и подарил Лулу на годовщину нашей свадьбы. Надел киске бархатный воротник, прикрепил к нему белый прямоугольник с надписью «Привет, я Люси. Пришла с любовью от ЛТ. Поздравляю со счастливой второй годовщиной». Но вы, должно быть, догадываетесь, что я вам сейчас скажу, не так ли? Конечно. Получился такой вариант, что и с Фрэнком, только наоборот. Поначалу я радовался Фрэнку, как свинья грязи, и красотка Лулу точно так же радовалась Люси. Держала ее над головой, сюсюкала. «Ах ты моя маленькая! Ах ты моя красотулечка! Ах ты моя славненькая!» И все в таком роде. Пока Люси не мяукнула и не маханула лапкой по носу Лулу, с выпущенными когтями, а потом убежала и спряталась под кухонным столом. Лулу попыталась обратить все в шутку, сказала, что ничего более забавного с ней не случалось. Кто бы мог подумать, что у котенка такие острые коготки. Но я-то видел, что она обиделась. Тут появился Фрэнк. Он спал в нашей комнате, у изножья на ее половине кровати. Но Лулу вскрикнула, когда Люси оцарапала ей нос. Вот он и спустился вниз, чтобы посмотреть, с чего весь сыр-бор. Сразу заметил Люси под столом и направился к ней, нюхая линолеум. «Останови их, дорогой, останови их! ЛТ, они передерутся», — говорит красотка Лулу. «Фрэнк ее убьет». «Дадим им минутку», — отвечаю я. «Поглядим, что из этого выйдет». Люси выгнула спину, как делают все кошки, но не сдвинулась с места, наблюдая за его приближением. Лулу двинулась вперед, хотела встать между ними, словно не услышала моих слов. Лулу слушала, но не слышала, это особенность многих женщин. Но я взял ее за руку и удержал. Лучше всего им сразу предоставить возможность самим решить все вопросы. Оптимальный вариант. Быстрый. Так вот, Фрэнк подошел к столу, сунул под него нос, из горла вырвалось глухое рычание. «Пусти меня, ЛТ! Я должна ее взять!» — говорит красотка Лулу. «Фрэнк на нее рычит!» «Нет, не рычит», — отвечаю я. «Просто мурлычет по-собачьи. Я это знаю. Точно так же он мурлычет на меня, когда мы смотрим телевизор». Она бросила на меня взгляд, от которого закипела бы вода, но больше ничего не сказала. Если за 3 года нашей совместной жизни последнее слово и оставалось за мной, то лишь в спорах насчет Фрэнка и суки Люси. Странно, но это так. По любому другому вопросу Лулу знала, чем меня срезать. А вот когда дело касалось домашних животных, ей вдруг не хватало слов. И ее это просто бесило. Фрэнк сунулся глубже под стол, и Люси ударила его лапкой по носу, только когти на этот раз убрала. Я подумал, что Фрэнк тотчас бросится на нее, но он не бросился, лишь гавкнул и отвернулся. Не испугался. Скорее подумал, ладно, теперь понятно, с чего столько шума. Направился в гостиную и улегся перед телевизором. Эта стычка так и осталась единственной. Они разделили территорию примерно так же, как разделили ее мы с Лулу в последний год нашей совместной жизни, когда отношения у нас совсем разладились. Спальня принадлежала Фрэнку и Лулу. Кухня — мне и Люси. Красотка Лулу называла ее исключительно «сука Люси». Только к Рождеству гостиная считалась нейтральной территорией. Именно там, в последний год, мы четверо и проводили вечера. Сука Люси у меня на коленях, Фрэнк, положив морду на шлёпанец Лулу, я и Лулу на диване. Она читала книгу, а я смотрел «Колесо фортуны» или «Жизнь богатых и знаменитых». Красотка Лулу еще называла эту передачу «Жизнь богатых и гологрудых». Кошка не захотела иметь с ней ничего общего с первого дня. Фрэнк, иной раз у меня все таки создавалось ощущение, что Фрэнк, по крайней мере, пытается со мной ладить. Конечно, потом его истинная натура давала о себе знать, и он мог сживать мой шлёпанец или помочиться на мое нижнее белье, но иной раз он вроде бы прилагал усилия для того, чтобы жить со мной дружно. Мог лизнуть мне руку, улыбнуться, особенно если я ел что-то вкусненькое, и ему тоже хотелось получить кусочек. Кошки, они другие. Кошка не меняет отношение к человеку, даже если это в ее интересах. Кошка не может лицемерить. Если бы в проповедниках было больше кошачьего, Америка давно бы вновь стала религиозной страной. Если кошка любит тебя, ты это знаешь. Если не любит, тоже знаешь. Сука Люси никогда не любила Лулу. Ни одной секунды. И с самого начала однозначно дала это понять. Если я собирался покормить Люси, она терлась о мои ноги, мурлыкала, пока я клал еду в миску. Если Лулу кормила ее, Люси сидела вдалеке, у холодильника, и наблюдала за ней. Не подходила к миске, пока Лулу не ретировалась из кухни. Лулу это выводило из себя. «Эта кошка думает, что она царица Савская», — говорила Лулу. К тому времени она больше не сюсюкала с Люси и не брала на руки. А если брала, дело заканчивалось царапиной, не на носу, так на запястье. Я пытался прикидываться, что люблю Фрэнка, и Лулу пыталась прикидываться, что любит Люси, но Лулу перестала прикидываться гораздо раньше меня. Наверное, ни одна из них, ни женщина, ни кошка, не хотела лицемерить. Я не думаю, что Люси стала причиной отъезда Лулу. Черт, я знаю, что это не так, но уверен, что Люси помогла красотке Лулу принять окончательное решение. Домашние животные живут долго, вы знаете. Поэтому подарок, который я преподнес жене на вторую годовщину нашей свадьбы, мог стать соломинкой, переломившей спину верблюду. Скажите это, дорогой Эбби. Особенно доставала Лулу кошачья болтовня. Она терпеть этого не могла. Как-то вечером красотка Лулу говорит мне: «Если эта кошка не перестанет мяукать, я запущу в нее энциклопедии». «Она не мяукает», — отвечаю я, — «болтает». «Ладно, тогда я хочу, чтобы она перестала болтать». И тут же Люси запрыгнула мне на колени и перестала мяукать. Тихонько сидела, только откуда-то из горла доносилось едва слышное мурлыканье. От удовольствия, потому что я чесал ее между ушами, как ей нравилось. В этот момент я случайно поднял голову. Лулу тут же уткнулась в книгу, но на мгновение я перехватил ее взгляд и увидел в нем жгучую ненависть. Не ко мне, к суке Люси. Запустить в кошку энциклопедии? По ее взгляду чувствовалось, что она с удовольствием засунула бы Люси между двух энциклопедий и попрыгала на верхней, выдавив из бедняжки кишки. Иногда Лулу приходила на кухню, заставала кошку на столе и сгоняла ее. Как-то я спросил ее, видела ли она хоть раз, чтобы я согнал Фрэнка с кровати. Он часто туда залезал, только на ее половину, и оставлял завитки белых волос. Едва я произнес эти слова, Лулу ухмыльнулась. Вернее, оскалилась. «Если попытаешься, то останешься без пальца, а то и без трех», — говорит она. Случалось, что Люси действительно превращалась в суку Люси. Кошки легко поддаются переменам настроения. Иной раз в них просто вселяется бес. Любой, у кого жила кошка, вам это скажет. В такие моменты глаза у них становятся большими, загораются, хвост поднимается трубой, они начинают носиться по дому. Бывает, становятся на задние лапы, передними машут перед собой, словно сражаются с кем-то невидимым человеческому глазу. Люси такое выкинула, когда ей исполнился год. Где-то за 3 недели до того дня, когда я вернулся домой и не нашел там красотку Лулу. Люси выбежала из кухни, заскользила по деревянному полу, перепрыгнула через Фрэнка и полезла по занавеске в гостиной. Само собой, оставляя дырки от когтей. Уселась на карнизе, оглядывая комнату синими глазами, большущими и дикими, а хвост мотался из стороны в сторону. Фрэнк только раз подпрыгнул от неожиданности и вновь улегся мордой на шлёпанец красотки Лулу. Но саму Лулу, которая зачиталась книгой, кошка перепугала до смерти, и когда она посмотрела вверх на Люси, в ее взгляде вновь была неприкрытая ненависть. «С меня хватит», — отчеканила она. «Это уже переходит все границы. Мы должны найти хороший дом для этой маленькой синеглазой сучки. А если нам не хватит ума, чтобы сбыть кому-нибудь чистокровную сиамскую кошку, придется сдать ее в питомник. Я ее проделками сыта по горло». «Это ты о чем?» — спрашиваю я. «Ты что, слепой?» — отвечает она мне. «Посмотри, что она сделала с занавесками. В них теперь больше дыр, чем в решете». «Ты хочешь посмотреть на занавеску с дырами? Так чего бы тебе не подняться в спальню и не взглянуть на ту, что с моей стороны кровати? Внизу дыр выше крыши. Занавеска вся изжёвана». «Тут другое!» — она сверлит меня взглядом. «Тут другое, и ты это знаешь!» Но в этом вопросе я не собирался ей уступать. Не собирался, и все тут. «Ты говоришь, что тут другое только по одной причине. Ты любишь пса, которого подарила мне, и не любишь кошку, которую я подарил тебе. Но вот что я вам скажу, миссис Дэвид. Если во вторник вы отведете кошку в кошачий питомник за то, что она подрала занавески в гостиной, гарантирую вам, что в среду я отведу пса в собачий питомник за то, что он сживал занавеску в спальне. Это понятно?» Она посмотрела на меня и заплакала, бросила в меня книгу и сказала, что я мерзавец. Злобный мерзавец. Я попытался взять ее за руку, чтобы она задержалась и дала мне возможность помириться с ней. Ведь была возможность помириться, не сдавая своих позиций, а в этот раз я сдавать их не собирался. Но она вырвала руку и выбежала из гостиной. Фрэнк побежал следом, они поднялись наверх, и дверь спальни с треском захлопнулась. Я выждал полчаса, чтобы она успокоилась. Потом поднялся наверх. Наткнулся на закрытую дверь. Когда стал ее открывать, дверь уперлась в лежащего на полу Фрэнка. Я мог бы сдвинуть его, особого труда это не составляло. Но он зарычал. Злобно зарычал, друзья мои. Мурлыканьем там и не пахло. Если бы я вошел в спальню, уверен, он попытался бы вцепиться в мое мужское достоинство. В ту ночь я спал на диване. Первый раз. Месяцем позже и даже раньше она уехала. Если ЛТ правильно рассчитывал время, обычно так и случалось, сказывалась долгая практика. Именно в это время раздавался звонок, извещающий об окончании перерыва на мясоперерабатывающем заводе Геппертона в Эймсе, штат Айова. Отсекая вопросы новичков, ветераны знали эту историю и понимали, что их лучше не задавать. Но насчет того, помирились ли ЛТ и красотка Лулу, и если нет, знает ли он, где она сейчас. А самое главное, по-прежнему ли она и Фрэнк неразлучны. Но звонок, возвещающий об окончании обеденного перерыва, лучший способ отсечь неприятные вопросы. «Эту историю», — говорил ЛТ, укладывая термос в сумку, поднимаясь и потягиваясь, «позволило мне сформулировать первый постулат теории домашних животных Дэвидта». Тут уж все головы поворачивались к нему, как повернулась моя, когда я впервые услышал эту высокопарную фразу. Но потом все испытывали разочарование, и я не исключение, потому что такая история заслуживала лучшей ударной фразы. Однако ЛТ ее не менял. «Если ваши кошка и собака ладят лучше, чем вы и ваша жена, не удивляйтесь, что как-то вечером, вернувшись с работы, вы найдете дома не жену, а записку на дверце холодильника, начинающуюся словами «Дорогой Джон».